экспедиция Института восточной медицины. Калиткин окрестности знал лучше всех. Он показал Змееловым каменные щели, развалы и норы, где обычно прятались гюрзы и простые гадюки. Присмотрелся к работе, а потом и сам заключил договор. На договорной работе пенсионного удостоверения не спрашивали. За змей платили хорошие деньги, и в декабре Калиткин выписал себе кипу журналов научно-популярного и медицинского направления. Видно, в спокойное время народ крепко думал об улучшении жизни и здоровья, потому что медицинская мода вдруг круто свернула на мумиё, тайную смолу из недоступных горных хребтов. Окончательный толчок Калиткину дала та же тряпочная нога. Она зашла заказать Калиткину двух змей для своей зеленой настойки. И тот спросил, размышляя: «Ты, знахарка, что про мумиё думаешь?» «А есть!» Глаза у тряпочной ноги полыхнули таким темным жаром, что Калиткин сразу же осознал: мумиё — это вещь. «Будет», — твердо ответил Калиткин. «Чем хошь заплачу», — побожилась тряпочная нога. «Уже заплатила. Я добро помню твердо». План у Калиткина имелся. Когда-то во время больших учений он пролетал с пакетом над жутким горным хребтом. Даже с самолета было видно, что жизнь здесь задавлена азиатским солнцем и высотой. Судя по описаниям, именно в таких местах и пряталась от людей мумиё. Когда весной приехала змееловная экспедиция, Калиткин изложил проект начальнику, молодому таджику, кандидату восточных медицинских наук. Начальник очень его поддержал, даже специально слетал в институт, чтобы привезти образцы мумиё для показа. Калиткин пограничным, во все вникающим методом запомнил цвет, запах и прочие приметы нужной смолы. Но главное, он снова поверил в важность собственного существования. До конца дня Калиткин ходил среди песков за окраинами староверского поселка. Среди рыжих пыльных кустов бродили верблюды. Без злобы Калиткин думал о том, что девчонки-лаборантки в экспедиции и его крестили верблюдом за манеру гордо держать голову. Он пожалел сейчас без злости на лаборанток, что не объяснил глупым. Верблюд есть полезное животное для переноски тяжелых грузов в сложных условиях. Калиткину было легко, и он как бы нечаянно щупал в кармане командировочное удостоверение. Он представил бутылки с ценнейшими лекарствами, на которых, как у доноров, записано: «Добыто старшиной сверхсрочной службы Калиткиным С.Н.» Жизнь его снова обрела смысл. Машина меж тем ползла вверх и вперед, вверх и вперед. Солдат за рулем молчал. Молчал и Калиткин. Он сам водил грузовик. Пограничник должен уметь все. И знал, что на этой дороге, среди развалов слепящих камней, и на этом мощном тягаче с очень тугим рулем человек устает быстро. Калиткин подумал о том, чтобы подменить солдата, но вспомнил свой штатский вид и решил, что солдат к рулю не допустит. Во всяком случае, сам Калиткин не доверил бы машину человеку в пиджаке ХБ и брезентовых сапогах. Местность сменилась. Теперь она состояла из известняковых столбов, а между ними плоское море щебенки. насколько хватал глаз,